24. Покидая Луперкалию. Скверный прием в лунном свете. Глаз охотника. Луперкалия пылала. Пожар разожгли не сыны гора. Однако Оксимант наблюдал, как тот распространяется по переплетенным улицам низинной части долины, пока грозовая птица магистра войны улетала от стен цитадели. Рыцари дома Дивайн бродили по улицам своего города, словно мстительные хищники, сжигая и убивая с бессмысленной самозабвенностью. Одна из машин, покрытая рубцами ожогов и вооруженная хлещущим туда-сюда кнутом, танцевала в свете буйствующего огня. Ее боевой горн издавал уханье, как будто пилот был пьян. Оксимант выкинул рыцарей из головы, когда десантно-штурмовой корабль стал подниматься под более крутым углом. И с обеих сторон заняли свои места несколько громовых ястребов. «Странно покидать планету так скоро после прибытия», — произнес Фальк Кибре, листая инфопланшет с анализом расположения сил. «Особенно, когда еще остаются армии, с которыми нужно сражаться». «Нет ни одной, с которой стоит сражаться», — проворчал Абаддон из глубины отсека. После выхода из катакомб под цитаделью он был немногословен. Сражение под Луперкалией уничтожило лучших из них. Кибре покачал головой. Орбитальные сканеры утверждают, что десятки тысяч солдат и дюжины полков бронетехники бежали через горы на краю южной степи. Абаддон промолчал. Оксимант знал Эзекиля лучше, чем большинство. И ему было известно, когда лучше остановиться. Это был как раз один из таких моментов. Кушитский Восток и Северный Океанический были по большей части уничтожены при Луперкалии и Абаддоне. Продолжил Кибре, которому, как заместителю Абаддона, следовало бы знать, что не стоит настаивать в этом вопросе. Однако еще не уничтожены Ван Венкельберг и Мальбек. «Проклятье! Так спустись и прикончи их!» – бросил Абаддон. Кибре стоически воспринял вспышку первого капитана и вернул планшет в нишу. «Эзекиль», — сказал Кибре, — «нам с тобой достался самый тяжелый бой там, внизу». На что Оксимант насупился. Чтобы прорвать фронт, 5-я рота пробилась через 13-й легион. И они сделали это без поддержки орбитальной орудийной платформы. «Мы сошлись с проклятым императором и выжили», — продолжил вдоводел. «Так что не вынуждай меня подойти и дать тебе оплеуху за забывчивость относительно того, что мы сделали». Оксимант пересмотрел свое предположение, будто он знал Эзекиля лучше большинства прочих, когда вместо того, чтобы убить Кибре, Абаддон издал фыркающий смешок. «Ты прав, Фальк», — произнес Абаддон. «Это кажется каким-то незавершенным». Это, по крайней мере, Оксимант понял. Как и все настоящие бойцы во все времена, он ненавидел бросать задания до его завершения. Однако Эзекиль неверно понимал ситуацию. «Это завершено», — сказал он. Абаддон с Кибре посмотрели на него через салон. «Мы пришли сюда ради Луперкаля», — произнес маленький Гор. «Это было его дело, не наше, и оно закончено. Нам просто придется снова драться с этими людьми на стенах Терры», — сказал Кибре. «Ты ошибаешься», — вмешался магистр войны, появившись из пилотского отсека и усаживаясь на кресло командира высадки. «Эти люди скоро будут мертвы, об этом позаботятся Мартарион и Грульгор». Гор всегда был полубогом среди людей, но теперь смотреть в глаза магистра войны было все равно, что глядеть в сердце звезды, находящейся на грани превращения в сжигающую саму себя сверхновую. «Мы предоставляем закончить работу 14-му легиону?» – спросил Кибре. Гор кивнул, устраивая свое громадное тело в кресле. Оно явно было ему мало. В особенности теперь, когда его природную сущность усилила странствие межизмерений. Теперь Молях принадлежит Мартариону и Фулгриму. «Фулгриму?» – переспросил Оксиман. «Почему фениксиец получает долю трофеев?» «Он сыграл свою роль», – произнес Гор. «Хотя я и сомневаюсь, что он будет с нежностью вспоминать проведенное тут время. Заряд плазменного огня в лицо имеет свойство быть неприятным переживанием. По крайней мере, так мне сообщил Ларгар с арматуры». «Чем занимался Фулгрим?» – спросил Оксимант. Гор ответил не сразу, и Оксимант воспользовался моментом, чтобы рассмотреть резные черты лица магистра войны. Оксиманда все еще тревожил замеченный им увеличившийся возраст генетического отца. Ему очень хотелось спросить Луперкаля, что тот нашел, какие чудеса повидал и как далеко прошел по пути. «Когда-нибудь, быть может, но не сегодня». «Фулгрим собрал урожай, посеянный здесь много лет назад», – сказал Гор. «Но довольно о моем брате. Давайте насладимся предстоящим моментом». «Каким моментом?» – спросил Кибре. «Своего рода воссоединением», — произнес Гор. «Братство прежнего Марневаля вот-вот возродится». Двор Луперкаля. Темный самоцвет в короне Питера Эгона Момуса. Если раньше Локину было тяжело вернуться на Мстительный Дух и незаметно пробираться по его потайным коридорам и секретным нишам, то пребывание внутри двора Луперкаля стало утонченной пыткой. Локин стоял возле магистра войны, когда они планировали кампанию на Истване. Тогда он был горд, даже более горд, чем в тот день, когда его выбрали для вступления в 16-й легион. Теперь же он чувствовал только замешательство. Геродон и Нактуа протащили их по кораблю и привели на пневмопоезд, идущий в сторону носа. Сперва Локин думал, что они направляются в стратегиум, однако после высадки в музее завоеваний точно понял, куда лежит их путь. С высокого потолка все так же свисали необычные знамена, частично новые, частично гниющие и пыльные. К толстым колоннам липли тени, из-за которых было невозможно сказать наверняка, одни ли они. 23 луперка. Он пересчитал их, пока они шли через музей завоеваний, рассредоточились и повели их к громадному базальтовому трону на дальнем конце зала. «На колени», — произнес Геродон, и они мало что могли сделать, кроме как повиноваться. Слева от Локина были Ектон, Брор и Севериан, справа Варен, Тархон, Рубио и Войтек. Луперки окружили их, словно палачи. Они стояли на коленях, лицом к трону, глядя в невообразимый космос через одно из дополнений к залу. Витражное окно, похожее на соборное. На невообразимом расстоянии мерцали огоньки света далеких звезд, размером с булавочное острие. Луна Молиха раскрашивала пол ромбами млечного сияния. «Хороший трон», — заметил Варен. «Стало быть, изменник все еще считает себя королем. Это давно следовало бы предвидеть». Гер Геродон пнул бывшего пожирателя миров в спину. Варен растянулся на полу и оскалился, потянувшись к отсутствующему топору. Четверо луперков держали воина на прицеле болтеров, а другие вздернули его обратно на колени. «Королем?» — переспросил Геродон с ухмылкой, которую Локину захотелось разорвать пошире. «Вы, пожиратели миров, всегда мыслили мелко. Гор Луперкаль не считает себя королем. Вы не почувствовали? Теперь он бог». Северян расхохотался, и Граэль Нактуа плашмя ударил его болтером по лицу. Продолжая смеяться, Северян завалился на бок и поднялся. Локину хотелось высмеять театральное поведение Геродона, однако он едва мог дышать. То, что вскоре ему предстояло оказаться лицом к лицу с магистром войны, перенапрягало его сознательную память. Уголки двора Луперкаля превратились в разрушенные руины, где собирались мертвецы Иствана, жаждущие плоти. Расписывающий пол свет луны стал сверканием бурь атомного огня, а дыхание возле уха принадлежало его убийце. «Локин», — произнес Круз. Он не ответил, не отрывая глаз от черного трона. «Гарвиль!» Локин моргнул и поднял голову. Громадные железные двери двора Луперкаля открывались, и, глядя на Локина с отеческой гордостью, в них стоял он. Его генетический отец, его магистр войны, Гор Луперкаль.